Глава 38. Возвращение Гукса. Хиллари угадал, предполагая, что маленькая натурщица ему солгала. Она не могла видеть Гукса. На следующий день после этого разговора рано утром по дороге мимо Кенсингтона брели трое прохожих. Они молчали, но не потому, что им нечего было сказать. Наоборот, им нужно было сказать друг другу слишком много. Они шли по дороге в таком порядке. Впереди Гукс, слева шагах в двух сзади миссис Гукс, шагов на шесть позади и немного левее их сын Стэнли. Никто из прохожих не обращал на них внимания, и эти трое молчали. Чувствовали они по-разному, но мысленно повторяли одну и ту же фразу, несколько ее варьируя. «Я был в тюрьме. Ты был в тюрьме. Он был в тюрьме». Под кажущимся спокойствием Гукса, человека, привыкшего с детства быть порабощенным, эти четыре слова скрывали такую горечь и ярость, такое безумие, такой вызов миру и людям, что ничем нельзя было облегчить бремени, лежавшего на его душе. Что же касается миссис Гукс, те же самые четыре слова резюмировали для нее странную смесь страха, усталости, покорности и трепетного любопытства. Тот, кто пошел бы рядом с ними, почувствовал бы, что погружается в ледяную реку. Те же четыре слова были для их сына увлекательной легендой. Она вся сияла чудесным блеском. «Не отставай, Стэнли. Поспевай за отцом». Маленький мальчик ускорил шаги, но сейчас же опять стал отставать. Его черные глаза, казалось, говорили: «Вы говорите так, потому что вам нечего больше сказать». И, сохраняя прежний порядок, они в молчании продолжали свой путь. В сердце швеи сомнения и страх превратились в ужас. Каковы будут первые слова ее мужа? О чем он будет спрашивать? Что она будет отвечать? Заговорит ли он грубо или мягко? Забыл ли он ту девушку? Продолжал ли он лелеять свое преступное влечение в доме горя и молчания? Спросит ли, где малютка? Скажет ли ей ласковое слово? Но наряду со страхом в ней созрело непреклонное решение не отпускать его от себя к той девушке. «Не отставай, Стэнли!» Наконец Гукс заговорил. «Пусть его отстает. Тебе надо торопиться к маленькому». Его хриплый голос звучал так, словно доносился из сырого подвала. На ее глазах выступили слезы. «Мне незачем торопиться», — прошептала она. «Его нет». Зубы Гукса блеснули, как у собаки, которая собирается залаять. «Кто его взял? Кто взял?» Слезы покатились по ее щекам. Она не могла ответить. Послышался голос ее сынишки. «Он умер. Мы зарыли его в землю. Я видел. Я ехал вместе с мистером Кридом». В уголках губ Гукса вдруг показались белые пятна. Он вытер рот рукой, и вереницей маленькая семья продолжала свой путь. Вестминстер в своей поношенной летней куртке, день был теплый, незадолго до этого остановился у двери миссис Бюджен, жившей на Хоун-стрит в нижнем этаже. Он знал, что Гукса должны были освободить в этот день, рано утром. Подозрительный и осторожный, он рассуждал таким образом. «Я не могу спокойно лежать в постели и ждать, когда этот хам придет ко мне безобразничать. От него нельзя ожидать ничего хорошего. Я не хочу, чтобы он в моей комнате напал на меня. Лучше мне встретиться с ним в коридоре. Хромоножка мне разрешит, я ей не помешаю. Она будет свидетельницей в случае, если он нападет на меня. Я его не боюсь». Минуты ожидания текли. Все чаще и чаще облизывал он языком пересохшие бесцветные губы. «Мне следовало бы переменить квартиру. Он будет спрашивать, куда делась молодая девушка. Я не удивлюсь, если из-за женщины он бросит и заработок, и все на свете». Крид глядел на широкое лицо этой женщины, миссис Бюджен, в серых глазах которой никогда не угасал задорный огонек. Прибирая в комнате, она подошла к комоду, на котором стояла целая груда фарфоровых чашек и фарфоровых собак, жирных, как белые поганки в канаве. «Я сказала моему Чарли, чтобы он держался подальше от Гуксов. Они, как только посмотрят на вас, так и готовы заварить ссору», — «Как она спокойна», — подумал Крит. Но, соблюдая свое достоинство, он ответил. «Я жду здесь, чтобы выяснить положение. Вы ведь понимаете, что он не может пристать ко мне с объяснениями в такой ранний час». Хромая пожала плечами. «Он промочит себе горло», — сказала она, — «прежде чем придет домой». «О, да», — сказал он. «Я должен был бы об этом подумать и заранее унести свои вещи. Впрочем, я совсем не хочу двигаться с места, ведь никому нет до меня дела. К тому же эта женщина хорошо чинит мой костюм». Хромая снова заковыляла по комнате и стала оправлять постель. Лицо ее хмурилось тем сильнее, чем больше она напрягала свою больную ногу. «Помогайте другому, если хотите, чтобы и вам помогали», — произнесла она сентенциозно. Крит молча перевел на нее холодный взгляд. Он размышлял, что заставило его подумать о Гуксе, при этом ее замечании. «Я ждал только похорон ее ребенка», — сказал он. «Да вот и сам Гукс уже здесь. Для меня так важно быть здоровым и невредимым», — казалось, говорили глаза Крида. «Я хорошо знаю этот сорт людей, к которому вы принадлежите, но теперь вы здесь, и мне нечего вас бояться. Я обязан с вами считаться, защищайте сами себя, а я и знать ничего не хочу о ваших глупостях. Ничего, ничего не хочу знать». Крупные капли пота виднелись на его лбу, покрытым пятнами. Плотно сжав губы и пристально вглядываясь, он ожидал, что скажет ему выпущенный на свободу человек. Гукс, лицо которого приобрело в тюрьме нездоровый серый оттенок, а черные глаза казались совсем провалившимися, медленно с ног до головы разглядывал старика. Наконец он снял свою фуражку, голова его была обрита. «Вам обязан я этим, дедушка», — сказал он. «Но я не помню зла. Пойдемте наверх и выпьем вместе чаю». И, повернувшись на каблуках, он стал подниматься по лестнице, сопровождаемой женой и ребенком. Тяжело дыша, старик поднимался за ними. Во втором этаже, в той комнате, из которой навсегда ушел ребенок, на столе лежала подозрительной свежести треска, ломти хлеба и кусок масла. Чайник и сахарница с сахарным песком стояли рядом с маленьким кувшином холодного снятого молока и наполовину опустевшей бутылкой уксуса. Рядом с одной из тарелок лежал букет левкоев. Их аромат заглушал все другие запахи. Старый дворецкий пристально глядел на букетик. «Несчастная купила его», — думал он, — «надеясь, что букетик напомнит ему прошлое. На ней были те же цветы в день свадьбы». Это его поразило, и он обратился к мальчику, сказав: «Помни об этом, когда вырастешь». Все уселись, не промолвив ни слова, и стали есть в полном молчании. Старый дворецкий продолжал размышлять. «Он уже не тот, что был. А чай-то какой прекрасный. Не ест он совсем. Все же он благоразумнее, чем я ожидал. Впрочем, кто же не рад видеть его теперь?» Его взгляд скользнул по стене, на которой не было больше штыка, и остановился на олеографии Рождества. «Не мешайте детям приходить ко мне», — подумал он. «Гуксу будет приятно услышать, что две кареты сопровождали ребенка в его последнюю обитель». Он прокашлялся, приготовляя свою речь. Но семья странно безмолвствовала, и это мешало ему заговорить. Кончив чай, он, дрожа, встал. Все, что он хотел сказать, вертелось у него в голове. «Очень рад видеть вас. Надеюсь, вы теперь здоровы. Я не хочу мешать вам. Все мы должны умереть в один прекрасный день». Но все это так и осталось невысказанным. Сделав неопределенный жест худой рукой, он слабыми, но быстрыми шагами направился к двери. На полпути он сделал последнее усилие. «Я не в состоянии ничего сказать, да это и не нужно. Желаю вам всего лучшего». За дверью он подождал немного, потом стал спускаться по лестнице. «Все же он выглядит спокойным, но не сладко ему было там», — думал он. «Какие у него глаза!» И он в глубоком изумлении продолжал медленно спускаться. Я неверно судил о нем. Он не что иное, как жалкое беспомощное создание, и таким был всегда. У всех нас есть недостатки, но я его неверно понял. Они разбили его сердце. Вот что они сделали». После его ухода молчание в комнате продолжалось. Когда мальчик ушел в школу, Гукс встал и пошел прилечь на кровать. Он лежал неподвижно, отвернувшись к стене, обхватив голову руками. Швея, прерывая время от времени свою работу, взглядывала на него. Если бы он яростно на нее обрушился, было бы не так страшно. Но это молчание... Оно было похоже на молчание человека, выброшенного морем на острый утес и умирающего. Теперь, когда ребенок умер, она так страстно желала, чтобы в ее серой жизни была хоть какая-нибудь привязанность. Изредка она робко называла мужа по имени, делала незначительные замечания. Он не отвечал. Каким несправедливым и ужасным казалось ей это молчание? Разве она не его жена? Разве она не родила ему 5 детей, не старалась удержать его от этой девушки? Разве она виновата, что своей ревностью обратила его жизнь в ад, как он заявил ей в утро ареста, прежде чем уйти? Он был ее мужем. Это было ее право. Нет, больше. Это был ее долг. Он лежал все так же, в полном молчании. Никто не проезжал по узкой улице, и долетали только крики торговцев да отдаленные свистки. Несколько воробьев, не переставая, чирикали на карнизе. Рыжая кошка проскользнула в комнату и, притаившись у двери, не спускала глаз с блюда, на котором лежали остатки рыбы. Швея приникла лицом к цветам, стоявшим на столе, и заплакала. Но темная фигура, лежащая на постели, только крепче прижала руки к голове, словно тот мертвец, который таился в нем, позабыл язык живых людей. Рыжая кошка подползла к столу, прыгнула на него и, впившись когтями в хребет рыбы, утянула кусок под кровать.